«Вначале квилеты были маленьким народом», — сказал Билли. «Мы и остались маленьким народом, но мы никогда не исчезали. Это потому, что в нашей крови всегда жила магия. Не всегда это была магия изменения формы. Такая способность пришла позже. Сначала мы были воинами-духами». Никогда раньше я не слышала такого царственного величия в голосе Билли Блэка, однако сейчас я поняла, что оно присутствовало всегда. Ручка Эмили быстро порхала по бумаге, пытаясь не отставать от рассказа. Давным-давно племя обосновалось в этой гавани. Наши предки стали искусными кораблестроителями и рыбаками, но племя было мало, а гавань богата рыбой. Другие племена хотели заполучить нашу землю, а нас было слишком мало, чтобы защитить себя. Большое племя пошло войной на нас, и мы сели на наши корабли, чтобы спастись от них. Каэлеа не был первым воином духов, но мы уже не помним рассказам о тех, кто был до него. Мы не помним того, кто первым обнаружил эту силу или как ее использовали до войны. Каэлеа был первым великим вождем духов в нашей истории. В момент опасности он использовал магию, чтобы защитить нашу землю. Он и все его воины покинули корабль. Не их тела, но их духи. Женщины следили за телами и волнами. Мужчины повели своих духов обратно к гавани. Физически они не могли тронуть вражеское войско, но у них были и другие возможности. Предание рассказывает нам, что они могли нагнать свирепый ураган на вражеский лагерь, что они могли издать громоподобный крик, и ветер подхватывал и нес его, ужасая врагов. Еще предания рассказывают, что животные могли видеть и понимать воинов-духов, а также выполнять их приказы. Каэлеа повел армию духов и принес страшнейшее опустошение в ряды захватчиков. Напавшее племя привело с собой своры огромных псов, покрытых густой шерстью, и они использовали в упряжках для своих саней, в которых они путешествовали по замерзшему северу. Духи воинов обратили собак против своих хозяев, потом вызвали полчища летучих мышей из скалистых пещер. Помощь собакам они использовали воющий ветер, пугающий людей. Собаки и летучие мыши победили. Немногие уцелевшие враги назвали нашу гавань проклятой. Когда воины-духи освободились собак, те убежали и одичали. Квилеты вернулись победителями в свои тела и к своим женам. Соседние племена Хо и Мака заключили договор с племенем квилетов. Они не хотели иметь дело с нашей магией. Мы жили в мире с ними. Когда враг приходил снова, воины-духи прогоняли их. Сменялись поколения, пришло время последнего великого вождя духов Таха-Аки. Он славился своей мудростью и миролюбием. Люди жили хорошо, были довольны его заботой. Но был один недовольный человек – Утлатпа. Негромкое шипение пробежало вокруг костра. Я слишком медлительно, чтобы заметить, откуда оно появилось. Билли не обратил на это внимания и продолжал свою легенду. Утлатпа был одним из самых сильных воинов-духов, вождя Таха-Аки, могущественный, но алчный человек. Он считал, что люди должны использовать магию для расширения своих земель, что они должны поработить племена Хо и Мака и создать империю. Сейчас, когда воины узнали все свои силы, они могли читать мысли друг друга. Таха-Аки видел, о чем мечтает Утлатпа. Ему приказали покинуть народ и никогда больше не использовать силу своего духа. Утлатпа был силен, но сила воинов-вождя превосходила его. Ему пришлось уйти. Другого выхода у него не было. Взбешенный изгнанник затаился в лесу неподалеку, ожидая шанс отомстить вождю. Даже в мирные времена вождь духов был начеку и защищал свой народ. Часто он ходил в священное тайное место в горах. Он покидал свое тело и прочесывал лес, побережье, убедиться, что угрозы нет. Однажды, когда Таха-Аки ушел, чтобы исполнить свой долг, Утлапа проследил за ним. Сначала он планировал просто убить вождя, но у этого плана были свои недостатки. Конечно же, воины-духи будут разыскивать его, чтобы убить, а они могут преследовать его быстрее, чем он мог бежать от них. Он спрятался в скалах, наблюдал, как вождь готовится покинуть свое тело, и тут у него созрел другой план. Таха-Аки покинул свое тело в тайном месте и парил вместе с ветром, охраняя свой народ. Утлапа выждал, неуверенный, что дух вождя отлетел достаточно далеко. Вождь почувствовал мгновенно, когда Утлапа присоединился к нему в мире духов. Тотчас он узнал и план убийства. Он помчался обратно в свое тайное место, но даже ветер не был достаточно быстр, чтобы помочь ему спастись. Когда он вернулся, его тела уже не было. Тело Утлапы лежало покинутое. Он не оставил путей для спасения вождю. Перерезав глотку своему собственному телу руками Таха-Аки. Таха-Аки проследовал за своим телом вниз горы. Он кричал Утлапе, но тот его игнорировал, словно вождь был всего лишь ветром. Таха-Аки наблюдал с отчаянием, как Утлапа занял его место вождя квилетов. Несколько недель Утлапа выжидал, желая убедиться, что все поверили, будто он Таха-Аки. Потом и произошли перемены. Первым его указом был запрет любому воину посещать мир духов. Он заявил, что ему было видение об опасности, но на самом деле он боялся. Он знал, что Таха-Аки будет ждать возможность рассказать свою историю. Он боялся и сам входить в мир духов, зная, что тогда Таха-Аки вернется в свое тело. Таким образом, его планы по завоеванию стали неосуществимы. Ему приходилось довольствоваться лишь правлением племени. Он стал обузой для своего племени, обретая привилегию, которых никогда не требовал Таха-Аки. Оказался работать наравне со своими воинами, взять вторую молодую жену, а потом третью, несмотря на то, что жена Таха-Аки была жива. Это было неслыханным для племени. Таха-Аки наблюдал за этим бессильной яростью. В конце концов, Таха-Аки решил убить свое тело, чтобы спасти племя от выхода Утлапы. Он призвал свирепого волка, но Утлапа спрятался за спинами своих воинов. Когда волк убил юношу, который защищал поддельного вождя, Таха-Аки ужасно загоревал. Он приказал волку уйти. Истории говорят нам, что нелегко было воинам-духам. Освобождение от своего тела страшно, хотя и захватывающе, поэтому они использовали свою магию только в крайнем случае. Одинокое скитание вождя измотало и постепенно убивало его дух. Пребывание вне своего тела дезориентировало, было пугающе, неудобно. Таха-Аки существовал без тела уже очень давно, и теперь страшные муки терпел он. Застряв в этом ужасном небытии навечно, он чувствовал, что обречен никогда не пересечь пределов дальних земель, где ждали его предки. Большой волк следовал за страдающим духом Таха-Аки. Волк был огромен даже для своего племени и прекрасен. Таха-Аки неожиданно позавидовал безмолвному животному. У него, по крайней мере, есть тело, есть жизнь. Даже жизнь животного была бы намного лучше этого пустого, ужасного существования. Тогда его посетила идея, которая изменила всех нас. Он попросил великого волка поделиться с ним местом в себе. Волк подчинился. Таха-Аки вошел в тело волка с облегчением и благодарностью. Это не было его тело, но находиться в нем все же лучше, чем в пустоте мира духов. К как одно целое, человек и волк вернулись к поселению гавани. Люди разбегались в страхе, призывая на помощь воинов. Воины с копьями выбежали навстречу волку. Утлапа, конечно же, надежно укрылся. Таха-Аки не напал на своих воинов. Он медленно пятился от них, выразительно смотрел, пытался подвывать песню своего народа. Воины начали понимать, что волк – это необычное животное, что на него влиял дух. Один старый воин, которого звали Ут, решил нарушить запрет вождя самозванцев и попытался поговорить с волком. Как только Ут пересек порог мира духов, Таха-Аки покинул волка, покорно ждавшего его возвращения, и поговорил с воином. Ут мгновенно узнал правду, обрадовался возвращению истинного вождя. В это время Утлапа пришел посмотреть, победили ли его воины волка. Когда он видел безжизненно лежащего на земле Ута, окруженного защищенными его воинами, он понял, что произошло. Он выхватил свой нож, бросился вперед убить Ута, прежде чем он вернется в своего тела. «Предатель!» – закричал он. Воины были в замешательстве. Вождь наложил запрет на путешествие в мир духов. Привилегией вождя было решать, как наказывать тех, кто ослушался его приказа. Ут вернулся обратно в свое тело, но Утлапа приставил нож к его горлу, зажал рот рукой. Тело Таха-Аки было сильным, а Ут уже был слаб от старости. Ут не мог произнести ни слова предупреждения, прежде чем Утлапа заставил умолкнуть его навеки. Таха-Аки видел, как дух Ута уносился вдаль, к последнему пристанищу, месту теперь навечно закрытому для Таха-Аки. Он почувствовал великую ярость, такой силы он не чувствовал никогда раньше. Снова вернулся в тело большого волка, желая разорвать глотку Утлапа. Но как только он слился с волком, произошло великое волшебство. Гнев Таха-Аки был гневом человека. Любовь, которую он испытывал к своему народу, и ненависть к их угнетателю была чересчур велика для тела волка. Слишком человеческое это было чувство. Тело волка задрожало, и прямо на глазах у изумленных воинов и Утлапы он превратился в человека. Новый человек не был похож на тело Таха-Аки, он был намного величественней, был физическим воплощением духа вождя. Воины моментально его узнали, так как путешествовали раньше с духом Таха-Аки. Утлапа попытался бежать, но у Таха-Аки в новом теле была сила волка. Он поймал вора и сокрушил его дух и тело, прежде чем он смог выскочить из украденной телесной оболочки. Люди возликовали, когда поняли, что произошло. Тахи-Аки быстро все наладил, начал опять работать наравне со своими людьми, отправил молодых жен назад в их семьи. Единственное, что он оставил как есть, это запрет на путешествие в мир духов. Он знал, что теперь, когда все знали о возможности украсть жизнь, это было опасно. Воинов духов больше не стало. С этого момента Таха-Аки был больше, чем просто волк или человек. Его называли Таха-Аки Великий Волк или Таха-Аки Человек-Дух. Он правил племенем много-много лет и не старился. Когда угрожала опасность, он вызывал свою волчью сущность, чтобы сражаться или напугать врагов. Люди жили в мире. Таха-Аки стал отцом многих сыновей. Оказалось, что некоторые из них, достигая возраста зрелости, тоже могли превращаться в волков. Это были необычные волки, потому что они были волками-духами и отражали внутреннюю суть человека. «Вот почему Сэм полностью черный», — вдохнул Квилл. «Черное сердце». Черный смех, черный мех. Я была так увлечена историей, что возвращение в настоящее сюда, в круг возле догорающего костра, стало почти шоком. Еще до меня дошло, что в этом кругу сидят праправнуки великого вождя Таха-Аки. Огонь вспыхнул, и тысячи искр поднялись в небо, дрожа и танцуя, создавая смутно знакомые образы. «А твой мех цвета шоколада что отражает?» – прошептал Сэм в ответ. «Какой ты сладкий!» – Билли не обратил внимания на их перепалку. «Некоторые из его сыновей стали такими же, как Тахааки, и больше не старели. Другие, кому не нравилось превращаться, отказались присоединиться к людям-волкам и со временем старели. Так племя обнаружило, что те, кто отказывается от своего волчьего начала, могут стареть, как и все остальные люди. Тахааки прожил жизнь, равную трем жизням. После смерти двух первых жен он женился в третий раз и в этот раз нашел свою подлинную духовную жену. Первых жен он тоже любил, но то было что-то другое. Он решил отказаться от своего духа волка, состариться и умереть вместе с женой. Вот как магия пришла к нам, но это не конец истории». Он посмотрел на старого Квилла Атреа, который заерзал на своем стуле, распрямляя хрупкие плечи. Билли сделал глоток воды из бутылки, вытер лоб. Рука Эмили не останавливалась, пока он быстро записывал в блокноте.